Обращение с огнем свободное, не то что в угольных шахтах. Но для большего удобства вводим нынче карбидные лампы». И он повел ее по забоям, где оглушительно трещали станки-перфораторы. Знакомил с бурильщиками, выбеленными каменной пылью, как мельники. Бурильщики готовили скважины для подрывных патронов, похожие на норки стрижей в береговых обрывах. Пока Ольга присматривалась, Мартемьянов проверял заправку буров и качество шлангов, по которым подавался сжатый воздух. Спрашивал, не поступает ли в забои воздух пониженного давления. Попутно он поздравил одного рабочего с новосельем, другого обещал устроить на курсы. «Разве легко ему было управляться с одним буром?» – думала Ольга, следя за напряженными движениями забойщика. «А его потянуло на три, на четыре. Как он сумел овладеть ими? Ведь рук-то у него не прибавилось. Значит, за это время изучил технику, стал смекалистее и ловчее. Выходит, он сам переменился. О нем уже, наверное, написали в газетах. Что же я смогу о нем сказать?» Забеспокоилась Ольга, вспомнив совет Таврова. «Что я-то напишу?» Тридцать первое. Оставив Ольгу с Мартемьяновым, Тавров направился на правый фланг рудника. Лагунова и приискового Маркшейдера он нашел возле капра вспомогательной выработки. Они сидели рядком на каменной глыбе, издали похожие на мальчишек, укрывшихся для перекура, и оживленно разговаривали, разглядывая вариант проекта, предложенного Лагуновым. «Производственное совещание почти закончено». Лагунов с шутливой укоризной повел на Таврова искристыми черными глазами. «Долго-долго заставляете ждать себя». «Да, пришлось задержаться немножко». Тавров радостно улыбнулся и тоже сел на камень, заставив себя вслушиваться в поправки и предложения Маркшейдера. Но все время в его душе теплился светлый лучик. Настороженный, даже испуганный взгляд Ольги, движение руки, которым она опустила в карман платья, вырванные из его блокнота листки, то и дело представлялись ему, оттесняя мысли о работе, и временами он совершенно терял нить разговора, словно дремал с открытыми глазами. «Нет, вы сегодня положительно никуда не годитесь», — услышал он слова Лагунова, обращенные к нему. «Медведь вам на ухо нашептал, что ли?» «Нашептал», — произнес Тавров, счастливый, и этим вторжением в его душевные переживания и в то же время стыдясь своей растерянности при решении важного вопроса. «Вот здесь пойдет на сбойку передовой штрек». Лагунов выпрямился во весь рост и энергично рубанул ребром ладони по направлению к руднику. Глядя на него, Тавров вспомнил, что говорила Ольга о доброте Лагунова, связанной с твердостью характера. «Он, правда, добрый, но твердый очень». И опять Тавров прислушивался больше к звучному голосу товарища, чем к смыслу его слов. «Что, если Лагунов понял бы мое сегодняшнее настроение, порицал бы меня или отнесся сочувственно? А как там сейчас Ольга? Ведь она впервые спустилась под землю. Хорош он, нечего сказать. Привел женщину к колодцу глубиной почти 300 метров и опустил ее туда одну, с незнакомым человеком. Наверное, она ходит теперь и дрожит от страха, а он, греясь на солнышке, думает, что сделал полезное дело». Таврову стало стыдно и тревожно. «Может быть, мы пройдем по руднику?» — сказал он. Ольга нерешительно опустила руку в карман спецовки, куда переложила бумагу и карандаш, данный ей Тавровым. Записать хотя бы фамилию этого парня, который по-хозяйски расторопно и по-боевому азартно атаковал каменную толщу забоя. Но записать она постеснялась, только громко оглушаемая пулеметной трескотней станков спрашивала Мартемьянова о самом непонятном. Она едва поспевала за ним по запутанному лабиринту, где пахло землей, сыростью, деревом, то гниющим, то отдающим смолистой свежестью лесных порубок. Иногда спотыкалась на досках настилов, стукнулась лбом о нависшее потолочное крепление, карабкалась по немыслимо крутым лесенкам в колодцах-переходах. Ей некогда было задуматься, намеренно ли Мартемьянов испытывал ее, как испытывают новичков некоторые кадровики из старого пошиба, или, влюбленный в свое дело, он просто забыл о ее неопытности. Здесь скорее было второе, потому что там, где они задерживались, Мартемьянов не скупился на объяснение. Кроме того, Ольга выглядела очень молодо, и ему в голову не приходило, что гостья может устать раньше него. Поглощенный заботой о руднике, он шел вместе с ней, проверяя, все ли исправно, и в новые, еще не закрепленные просечки, похожие на щели, и в мокрые передовые забои, где лил настоящий дождь, и потоки черной в полутьме воды струились под ногами. Только выведя Ольгу обратно к подъемнику на рудничный двор, он взглянул на нее, выпачканную землей, с капельками пота на разгоревшемся лице, и, спохватившись, сконфузился. «Извините, измучил я вас. Все-то вам не нужно было. Парочку забоев посмотреть бы, да на гора». Ольга, взволнованная тем, что видела в шахте, покоренная смелостью горняков, сказала: «Нет, очень нужно. Я хочу написать. Хочу попробовать для газеты». Мартемьянов улыбнулся. Белые зубы ярко блеснули в его черной бороде. «Напишите. Наши ребята стоят того. Это золото, а не люди. Сами золото. Только, пожалуйста, обо мне не поминайте». «Отчего же?» «Да что?» Мартемьянов повел плечами, словно ему бросили за воротник горстку песку. «Один стрекулист сочинил обо мне заметку в областную газету, когда я бурильщиком работал. Такой, мол, сякой, русоволосый шахтер, один, дескать, все штампует и трамбует, да еще упомянул с голубыми глазами. Меня после товарищей задразнили. Сами видите, какой я русый». «А о ваших золотых ребятах можно так написать?» Мартемьянов покраснел. «Зачем же? У вас, наверное, лучше получится. Среди нас живете. Я только к тому сказал, не люблю, мол, о себе читать. И насчет того, что я вам говорил о центральном водоотливе, тоже не пишите. Тут пока вопрос очень спорный». Тавров, выйдя вместе с Лагуновым и Марк Шейдером на площадку рудничного двора, не сразу узнал Ольгу, одетую в просторную брезентовую спецовку и шляпу-шахтерку. «Мы прошли по вашему следу, но догнать вас оказалось невозможно», — сказал он Ольге, радуясь ее оживлению. «Да, мы побывали всюду», — просто ответила она и добавила, здоровая с Лагуновым. «Я не думала, что здесь так интересно». «Вам понравилось?» — спросил Лагунов, польщенный ее отношением к его мрачноватому, но действительно интересному хозяйству. «Очень даже. Сначала мне показалось, будто мы попали в древнее сказочное царство. Ходы пробиты в камни, по сторонам бревенчатые чистоколы. Бежишь, согнувшись фонариком, и вот-вот распахнется чернота над головой, и небо откроется синее, в звездах золотых, как и полагается в сказке. Но вдруг сообразишь, что над тобой не просто чернота нависшего потолка, а сотни метров сплошной скалы, и ты находишься в горном цехе. Вынырнешь на свет большой дороги, где катятся по рельсам вагонетки с рудой. Все говорит о добыче. К забоям, будто к линиям боя, приближаешься. Станки трещат, точно пулеметы, и оттуда-то из глубин взрывы доносятся. Даже холодно становится, когда подумаешь: идет борьба за новую красоту в жизни». «Верно», — сказал Лагунов. «Золото, которое мы добываем, хороший вклад в общее строительство». «А какие люди в забоях, сколько в них горения, будто каждый носит в душе кусочек солнца, ведь здесь под землей и нельзя иначе, правда?» «Нельзя иначе», — повторил Тавров, и надежда его сразу превратилась в уверенность. «Я не ошибся в ней. Толк выйдет. Она прекрасно рассказывает и чувствует сильно». 32. Дома Ольга сменила платье, привела в порядок волосы и присела к письменному столу. Иван Иванович уже приходил с работы. Термосы, поставленные в ящики на кухне, прикрыты по-иному. На плите горка и грязная посуда. Он, видимо, поужинал и ушел читать лекцию на курсах. Впервые она была рада его отсутствию. Ей нужно было собраться с мыслями, попытаться изложить на бумаге впечатление о руднике. Меньше всего Ольга заботилась о том, что у нее выйдет. Рассказ, очерк, просто газетная заметка. Лишь бы передать то, что поразило ее сегодня. Вспомнились школьные сочинения на заданную тему. Никто не предсказывал ей тогда ничего хорошего. С тех пор прошло много лет. Сомнение охладило на миг пыл Ольги, но она вспомнила спокойную убежденность Мартемьянова. «Вы, наверное, лучше напишите». В самом деле, разве не сможет она, живя среди этих людей, написать в газету о том, как они работают? Ольга решительно обмакнула перо в чернильницу, однако чернила успели не раз высохнуть на нем, пока она собралась вывести первую строчку. Говорят, в родниках темно и страшно. Да, там кое-где темновато, а местами мокро и низко. Ольга машинально притронулась к ушибленному лбу. Но страха она не испытала. И если заблудиться одной в подземном лабиринте, то, конечно, испугаешься. А когда рядом Мартемьянов и шахтеры-забойщики, бояться некогда. Надо все время смотреть и слушать, если хочешь понять смысл их работы. Эти мысли проходили в голове Ольги как бы попутно. Гораздо живее представлялись ей картины того, о чем она теперь писала. Свет электроламп под землей, переливчато-серая руда, идущая к бункерам-подъемникам, дрожащие от яростного напряжения станки, врезающие сверла в камень забоев. Вот бурильщик, он и запальщик, поджигает шнуры заряда взрывчатки, заложенной им в буровых скважинах. Человек, стреляя, врывается в недра гор, колеблет их, нетронутые от начала мироздания, писала Ольга. Но ему нужно золото не для собственного обогащения, не для работодателя, а для того, чтобы и здесь, и на другом конце материка расцветали сады, прокладывались пути дороги, чтобы по всей дороге были сыты, одеты и веселы люди. Бурильщик, который один управляет четырьмя станками, ясно сознает свое движение к будущему. Наверное, это радует его, когда он подносит горящий факел к запальным шнурам. Вот он стоит за далеким выступом подземного коридора, вытирает потное лицо и слушает. Раз, два, три, четыре. С грохотом взрываются заряды, забитые им скважины. Каменная порода разлетается тяжелыми глыбами, осколками, светлой пылью. Взрывы гремят под землей, точно салют его труду. Эхом раздается гул в дальнем конце рудника, и снова отголоски шумят, разбегаясь по просечкам. Раз, два, три. Это стреляет в своем забое другой запальщик. И так день и ночь в четыре смены. Только по 6 часов работают шахтеры, ведь им надо жить и на земле, недра которой они тревожат. Ольга уже добиралась до конца своего бесхитростного повествования, когда в комнате раздались шаги, и рука Ивана Ивановича легла на ее плечо. Ольга вздрогнула от неожиданности и с минуту блестящими шалыми глазами всматривалась в лицо мужа. У нее был счастливо сосредоточенный вид. Иван Иванович не видел жену такой с тех пор, как она кормила ребенка. «Чем ты увлеклась?» — спросил он, целуя ее. — Я пришел, меня никто не встречает. Кому ты пишешь? Он попробовал взглянуть на листы, разложенные перед Ольгой, но та, смущенно обеими ладонями, заслонила их. Однако, увидев упрек на лице Ивана Ивановича, сразу отвела руки от своего сочинения. — Ты знаешь... произнесла она жарким шепотом, обнимая Ивана Ивановича за плечи и засматривая ему в глаза. «Я пишу в газеты. Хочу стать газетным работником». Иван Иванович удивленно поднял брови. «Опять новое увлечение. А это что у тебя? Он осторожно потрогал лиловую припухлость на лбу Ольги. «Кто тебя стукнул?» «Я сама стукнулась». «Еще первую вещь не написала, а уже шишку набила». С ласковой насмешкой промолвил Иван Иванович, целуя ушибленное место. «Ты думаешь, легкое дело специально работать в газете?» «Почему он всегда обращается со мной, как с маленькой?» — обиженно подумала Ольга. «Я не гонюсь за легкими делами», — тихо сказала она. «Тут надо, помимо таланта, иметь огромную волю к труду». Словно не заметив ее возражения, продолжал Иван Иванович. «Иначе получится богема. Ведь в нашем обществе немало еще и людей, и настроений отсталых. Вон Гусев не подписал письмо в обком. Дескать, это групповщина и направлена напротив райкома партии. Сейчас все переведет на медицину», — подумала Ольга огорченно. «Я не собираюсь стать писателем. Но мне нужно настоящее занятие, и я с радостью буду работать хоть день и ночь, если почувствую, что нашла его». «То-то и оно, если почувствуешь. На любом поприще можно быстро обнаружить свою никчемность, а в художествах, литературе в частности, столько бездарных людей путается всю жизнь. Тут особенно легко льстить себе и другим. Не обижайся за откровенность, я ведь добра тебе желаю. Ну-ка, прочитай, что ты написала». Иван Иванович сел рядом на стул, облокотился и приготовился слушать. Несмотря на предубежденность, он заинтересовался. Трудно дать свое первое произведение на критику после такого предисловия. И в то же время Ольга почувствовала себя задетой за живое, не зная, что готовность, с которой она приняла этот своеобразный вызов, являлось естественным побуждением людей, пишущих, иметь читателя и слышать его мнение. «Я не совсем закончила, еще буду переписывать». И она приступила к чтению. Иван Иванович слушал внимательно, но лицо его тускнело и тускнело. Сказать свое мнение об очерке, скорее всего, это был очерк, он собрался не сразу. Ольга ожидала, опустив глаза, беспокойно и машинально вертела в пальцах бумажный жгутик. Она и не представляла, что необходимость получить оценку так взволнует ее. Иван Иванович медлил. То ли волнение Ольги сообщилось ему, то ли сдерживала мысль о ее трудовой неустроенности, но у него просто язык не поворачивался высказать осуждение. «Ничего», — с притворной развязностью сказал он наконец, отводя взгляд в сторону. «Попрактикуешься, набьешь руку». «Нет, ты скажи прямо. Я не хочу, чтобы ты льстил мне». И опять какая-то проклятая слабость прищемила язык Ивану Ивановичу. «Ничего, Оля». Наступило тягостное молчание. «Ничего, даже что-то есть», — пробурчал еще Иван Иванович. «Да-да-да, в этом рассказике что-то есть», — оживленно сказал он, обрадованный найденной формулировкой, но увидел подавленное выражение Ольги и, покраснев до корней волос, порывисто придвинулся к ней. «Не сердись, Оленька. Не понравилось мне. Рассуждение все. Вот ты пишешь. Человек, стреляя, врывается в недра гор. Ведь это ни на что не похоже. Какой там праздничный салют? Риторика пустая. Зря ты связываешься с таким делом». 33. На другой день Ольга проснулась с тяжелым чувством похмелья. Состояние полного самозабвения, в котором она находилась, пока писала свой первый и, наверное, последний очерк, прошло. Но воспоминания и сожаления о нем остались. Тем сильнее соднило на сердце от жестоко отрезвляющих слов мужа, от стыда перед Мартемьяновым, которому она сболтнула о своем намерении написать о руднике. «Вот и написала», — — подумала Ольга, повертываясь к стенке и зажмуриваясь, хотя уснуть снова не надеялась. Иван Иванович уже ходил по комнате, собираясь на работу. Она не встала, чтобы проводить его, и даже притворилась спящей, когда он перед уходом поцеловал ее. Все утро молодая женщина была в подавленном настроении, а когда подошло время обеда, решила уйти из дому. Одна мысль о неизбежном повторении вчерашнего разговора с мужем вызывала у нее болезненное ощущение душевной травмы. Пусть это хоть немножко забудется. Ему, конечно, легко забыть, у него столько дел. А сейчас, если он начнет вспоминать, да еще подшучивать... Нет, не надо, пусть обедает один, раз такое отношение, думала Ольга, накрывая на стол. Она положила возле прибора Ивана Ивановича записку, чтобы он не ожидал ее, и, надев сапожки, направилась к выходу. Но на пороге замедлила, вернулась, взяла свое злополучное сочинение и сунула его в карман жакета. «Прочитаю еще раз и изорву», — решила она, карабкаясь по каменистым кручам, заросшим лиственницами, мхами да редкими кустами кедрового стланника. Ветер тихонько баюкал мягколапые тяжелые кусты, и они сонно шуршали иглами темной хвои. День выдался знойный, парило. В небе точно шла неслышно отсюда канонада, и круглые белые облачка плыли в синеющей глубине клубами артиллерийских разрывов. «Наверное, будет гроза. Небо напоминает поле боя перед атакой. Но я не видела здесь ни одной грозы. Сколько ни хмурится, а все кончается простым дождем». Мерно дыша, Ольга легко брала подъем за подъемом. Вот и вершина. Как пустынно и дико. Во все стороны тянутся безжизненные гольцовые хребты, окутываясь вдали голубой дымкой. Печально сереет под солнцем узкая нагорная стежка, протоптанная зверями, среди камней и кустиков брусники. Можно шагать по ней сотни километров. Женщина опустилась на плоскую плиту слоистого сланца и с минуту сидела неподвижно. Ветер притих, и тайга внизу, за развалом скал, тоже замерла. «Пусть я не сумела», — сказала Ольга, нарушая тишину. «Пусть я только рассуждаю, но ведь он не посоветовал мне, как надо сделать лучше». Она достала из кармана свернутые листки, начала читать вслух, будто обращалась к облюбованной ею гигантской аудитории Нагорье. Скалистые пики, каменные останцы, одинокие кусты стланника чутко внимали ей, и снова ее глаза заблестели от волнения. Может быть, пережитые впечатления дополняли картину, которую она силилась изобразить. Шорох смятых страниц заставил ее вздрогнуть. Да, вот они белеют в ее руке, словно крылья пойманного голубя. Если получилось неудачно, так ведь это первая попытка. Надо добиться, чтобы вышло удачно. Я снова пойду на рудник, еще раз посмотрю и напишу по-другому. Ольга разгладила на коленях исписанные страницы, бережно свернула их и положила в карман и поднялась с камня. В глазах ее отражались и небо, и золотистые искорки солнца, но в них сверкала теперь еще и решительность. Гроза опять не собралась, а просто выползла из-под гор серая громада тучи, заслонила небо и разом сбросила на землю частую белесую сеть. Вся окрестность наполнилась плеском и шорохом. Прохожие, подгоняемые дождем, резво побежали по улице. Побежала и Ольга, которую ливень застал около дома Пряхиных. Несколько минут она стояла на крыльце, отряхиваясь и следя, как хлестали тугие струи дождя по прикатанной дороге, по крышам домов, по кустам и травам, омытым до зеленого глянца. Рядом стукнула створка окна, и Ольга услышала голос Павы Романовны. «Какой воздух! Чистый озон! Хотя прошел всего-навсего хорошенький дождь. В этой местности грозы бывают редко, к моему счастью. Ужасно боюсь молнии. А вы?» «Я боюсь только ее воздействия на подачу электроэнергии для производства», — ответил Тавров. «Эх, вы рационалисты!» — вздохнула Пава Романовна. «Вы хотели бы, чтобы я тоже завешивал окна и двери и сидел в потемках? Что в этом хорошего?» «Возможность побыть с приятным человеком, когда все дрожит от раскатов грома», — с оттенком лукавства сказала Пава Романовна. «Вот соблазнительница», — подумала Ольга, усмехаясь. Она хотела уйти, но невольно замедлила, прислушиваясь к словам Таврова. «Я не люблю прятаться по темным углам». «Не очень-то любезный ответ», — добродушно заметила Пава Романовна и, неожиданно выглянув в окно, увидела на крыльце Ольгу. «Вот вы где попались! Почему не заходите?» Ольга вспомнила посещение рудника вместе с Тавровым и открыла дверь. Пусть он не думает, будто она ничего не сделала. «Я написала», — сообщила она, едва успев поздороваться с ним. «Но все, что меня так взволновало, на бумаге вышло плохо, несмотря на мое старание». «Почему вы решили, что плохо?» «Потому...» Ольга замялась, не желая говорить о мнении Ивана Ивановича. «Мне так кажется». «Кому и о чем вы написали?» — с любопытством спросила Пава Романовна. «Хотела написать в газету, да не получилось», — ответила Ольга безнадежно грустно, но все-таки с беспокойством проводила взглядом Таврова, отошедшего в сторону, чтобы прочесть ее очерк без помехи. «Ах, как я завидую писателям, вообще художникам!» — защебетала Пава Романовна. «Они свободно располагают своим временем, а какой почет, а они могут иметь любые фамилии!» Ольга вспыхнула от стыда и досады, точно увидела себя в злой карикатуре. «Зачем я зашла?» — подумала она с раздражением. «Идите ко мне!» — позвала ее Пава Романовна, устраиваясь с коробкой конфет на диване, заваленном грудой пестрых подушек. «Посмотрите отсюда в окно. Вид прелестный. Я хочу повесить на двери бисерные шторы. Правда, сквозь них все видно, но зато очень нарядно. Бисер цветной и подобран в рисунок. Вы подходите, перед вами экзотические цветы, листья, но шагайте смело, нити заколыхаются, заколыхаются, и вы свободно пройдете сквозь этот блеск». «Это солнце проглянуло», — рассеянно сказала Ольга, с трудом уловив слова Павы Романовны. «Солнце. Дождь идет. И оттого все заблестело». Руки ее вдруг озябли, и она потерла их нервным движением. «А вы знаете, это неплохо», — сказал Тавров. Обе женщины сразу обернулись к нему, одна с жадным интересом, другая встревожена. «Вы ему верьте», — посоветовала Пава Романовна, по-своему истолковав хмурый вид Ольги. «Он совсем не склонен говорить дамам приятные вещи. Я уже убедилась, что он не беспокоится о впечатлении, которое производит». «Когда как?» — возразил Тавров шутливо и густо покраснел. «Видите, я же говорю!» — вскричала Пава Романовна. «Страшно похож на вашего Ивана Ивановича. Сказал, точно отрубил, и хоть тресни с досады. Ему все равно!» «Но я не сказал ничего плохого», — возразил Тавров, чуть уловив выражение печали, промелькнувшее на лице Ольги при последних словах Павы Романовны. «Очерк мне нравится, хотя здесь больше размышлений автора. Для газеты потребуется усилить деловую сторону». «Деловую сторону? Что же вам понравилось в нем?» «Написан свежо, местами взволнованно. Только на руднике вы лучше рассказывали. Проще, сердечнее. Почему бы вам не написать так, как вы рассказывали? Тогда дойдет и до тех, кто, подобно вам, не бывал под землей. Это хорошая проба, но лучше переделать по-настоящему». «Каким образом?» – спросила Ольга. «Возьмите самые существенные факты и расскажите о них, как о своей личной жизни». «Проникнуться», – напомнила Ольга, улыбаясь. «Обязательно. Сходите еще раз на рудник к Мартемьянову, да, может быть, и не один раз. Возьмите нужные цифры, фамилии рабочих у вашего безымянного героя. Я догадываюсь, кто он. Биография просто замечательная. Он уроженец Азербайджана, здесь, на севере. Чувствует себя дома в полном смысле слова. из месяца в месяц, побивает рекорды сибиряков, и семья его у нас освоилась. Большая, милая семья. Вам надо побывать у них. Тогда вам легче будет написать о том, как он работает. 34. Яков Фирсов, вывезенный якутами с вольной старательной разведки, болел тяжело. Тело его, распухшее, неподвижное, было покрыто багрово-синими пятнами. Это началось точечное кровоизлияние в мышцы, в кожу, и все новые и новые пятна возникали на огромных руках рабочего землекопа, на лице и широкой груди, распиравшей ворот узкой больничной рубахи. «Этакий богатырь был», — подумал Иван Иванович, присаживаясь у койки и привычным движением отыскивая пульс больного. Тело у страдающих цингой словно сырая глина. И доктор с тяжелым чувством посмотрел на отпечатки своих пальцев на отекшем запястье Фирсова. «Черная болезнь. Цинга». Вспомнились рассказы о том, как выбирали из чажмы артели старателей в 1920 году, когда на приисках случилась голодовка. Тогда цинга уложила всех, и тех, кто пережил зиму, двинулись в путь ползком, спасаясь от смерти, караулившей их в темных, холодных зимовьях. Весна наступила ранняя, недружная, через горные хребты, через промерзшие болота, по кочкам, на которых ветер теребил обсохшую травяную ветошь, тащились больные люди. Прямо с кустов по медвежьи обсасывали прошлогоднюю бруснику, поднимавшую их на ноги, и двигались дальше, навстречу первой зелени. В то время здесь не было ни шоссе, ни машин, ни огородов, размышлял Иван Иванович. Чажма вообще считалась цинготной местностью. А теперь, осенью и даже зимой есть овощи, питание улучшено. И все равно по веснам много случаев заболевания цингой, особенно среди выходцев с дальних приисков. Доктор сидел на табурете возле койки, забывшись, неотрывно глядел в отекшее лицо Фирсова, но ни глаз его, ни распухших кровавых губ не видел, а только чувствовал его тоску и боль, и покорную боязнь смерти. Гневное возмущение против этой покорности, против боли, которую нечем облегчить, все нарастало в душе Ивана Ивановича. Он не мог примириться с тем, что человек без борьбы уходил в небытие. На столике у изголовья едва вместилась очередная порция усиленного больничного пайка, каша с маслом, тертые овощи, молоко. Но сейчас это уже бесполезно. У больного от малейшего прикосновения выпадают зубы и льется кровь из десен. Хирург вспомнил крупные, непорочно белые рисы Фирсова, вынутые санитаркой на хлебном мякише при кормлении, и болезненно нахмурился. «Вываливаются точно бобы из лопнувшего стручка. Нет, нужно думать о срочной помощи. Есть болезнь, должно быть и лекарство». Иван Иванович встал и, прикрыв краем одеяла неподвижные руки Фирсова, сведенные мучительной судорогой, молча двинулся к выходу из палаты. За ним потянулись врачи, сестры и практиканты-фельдшеры. «Ничего не слышно из области по поводу нашего послания?» — спросил его в коридоре глазной врач Широков. «Пока ничего», — промолвил Иван Иванович. «Не расстраивайтесь, коллега. Наше дело справедливое. Какое письмо получено сегодня больничным месткомом от Петрова, студента у Камчанского горного техникума?» — весело сказал подошедший хижняк. «Перешел на последний курс и всю зиму был отличником». «Это тот, у которого мы удалили опухоль в височной области?» Глаза Ивана Ивановича тоже засияли. «Значит, продолжает учиться». «Просит мяском выразить благодарность хирургу Аржанову и передает сердечный привет. А помните, он ни читать, ни писать уже не мог. Я своих больных, которых оперирую, всех помню. Даже если операцию делал лет 10 назад. Как встречу, сразу узнаю». «Да, память у вас завидная. А вот билеты на спектакль второй раз в кабинете забываете. Опять пропали», — упрекнул молодой хирург Сергутов, активист клуба. «До спектакля ли?» Иван Иванович снова помрачнел, представив себе выражение лица Скоробогатого, который еле здоровался с ним в последнее время. «Держись, казак», — сказал Широков, сердито поправляя докторскую шапочку, всегда сидевшую боком на его жестких густых волосах. «Вы мне, Денис Антонович, дайте письмо от студента, пошлю ему срочную телеграмму, пусть побывает в обкоме в облздраве и других бывших пациентов Аржанова с собой прихватит. Наглядное доказательство всегда хорошо действует». «Дай-то бог», — пошутил Сергутов, но пухлые губы его сложились в кислую гримасу. Гусев теперь стал вмешиваться в каждый пустяк. Кто-то распустил слух о том, что его снова сделают заведующим больницей. «Тогда нам, молодым, крышка, он все задушит». Иван Иванович продолжал обход, переходя из палаты в палату. Гораздо сильнее, чем новое столкновение со Скоробогатовым, его волновало поведение Ольги. Кто это внушил ей мысль писать в газету? Когда на другой день после чтения очерка он в шутку назвал ее сочинительницей, она вспылила, назвала его эгоистом и еще наговорила не весь что. Теперь набрала в библиотеке книг, все очерки, читает и пишет, а в свободное время в бегах. Уже стороной Иван Иванович случайно узнал о том, как она с Мартемьяновым облазила весь рудник и, кажется, снова с ним встречалась. Но мужу не говорит, где бывает, хотя скрытность не в ее характере. На днях сообщила, что отправила в областную газету уже четвертую заметку. «Если бы серьезно, а то ведь балаш очередная», — с грустью думал Иван Иванович. Так он и Ольге ответил. Оскорбила до глубины души ее недоверчивая настороженность. Как будто я мешал ей проявлять свои способности. Пусть пишет. Чем бы дитя не тешилось. Но к чему создавать из этого семейную драму? Завтра с таким же пылом может увлечься астрономией, а тут еще цинга. «Проштрафился?» — обращается доктор к старателю, лежавшему вторую неделю после тяжелой черепной травмы. Бывалый таежник, смущаясь, точно девочка, показывает на кончике пальца. «Маленечко, товарищи!» «Зачем же вы нашу работу портите?» — говорит Иван Иванович, угрюмо глядя на этот огрубелый палец. «Думаете, не узнаем, если вы украдкой выпьете? Нам мало того, чтобы снять вас со стола живым. И вам этого мало. Надо вернуться в первоначальное состояние. Вылечиться и заработать». Возле койки, на которой лежал недавно оперированный шахтер, в повязке, окутывавшей его голову, словно белый шлем, Иван Иванович опять замедлил. Пока он разговаривает с больным, хижняк шепчется о чем-то с Валерьяном Валентиновичем. «Вполне достаточно», — говорит невропатолог в твердое, слегка оттопыренное ухо хижняка, сияя оправой золотых очков и золотыми прядями волос. Даже острый нос его, позолоченный веснушками, светится самодовольством. «Спасибо», — отвечает хижняк, так стиснув руку невропатолога, что тот крякает. «От местного месткома спасибо. Теперь на эти деньги мы свободно можем отправить Любушку на Урал к ее бабке». «Какое местное средство существует в тайге против цинги?» — спросил Иван Иванович у своих курсантов. «Чем лечились раньше приисковые рабочие?» — пытается выяснить он у горняков. «Помогает сырая оленья печенка», — сказали эвенки и якуты. «Надо есть чеснок и квашеную капусту», — посоветовали шахтеры. «Спирт лучше всего», — заявили таежники-старатели, не раз побывавшие в лапах цинги. «Пользительны припарки из тланниковой хвои», — утверждали мамки-стрепухи из старательских артелей. Ягода тоже. Иван Иванович задумался, припоминая известные ему случаи цинги на полярных зимовьях, в тюрьмах, на пароходах дальнего плавания, в городах во время войны. Конечно, эта болезнь не имела прямого отношения к главному приисковому хирургу, но он был убежден, что нет в медицине таких областей, которые не касались бы его. Он интересовался всем. То, что северяне страдали от цинги, являлось для него глубоко личным и очень волнующим делом. Что значит цинготный район? Будет ли цинга у жителя Поволжья, который получит рацион чажминского разведчика? Там цинга возможна лишь при страшном голоде. Здесь ею болеют и сытые люди. Иван Иванович вспомнил прошлое. Детство в дыму и копоти железнодорожной станции промелькнуло перед ним. Витамины! Озорная усмешка тронула губы доктора. Скачет по шпалам черноногий оборванный мальчишка с волосами ежиком, подбирает то окурок, то корку хлеба, вихрем мчится от станционного сторожа, сходу врезается в горячую мальчишечью свалку. «Наших бьют!» А дома мать встретит не лаской, не со сдобной булочкой. Рука ее, огрубевшая от работы, щедра только на подзатыльники, ведь у нее целая лесенка ребятишек и старшие младшие Вани, такие же вечно голодные голчата. Но цинги у них что-то не замечалось. Месяц вся семья буквально голодала, когда Ваньку и его старшего брата устроили в училище. Их надо было одеть, обуть. Старшему учиться не довелось, определили на работу, а Ваня уперся и отстоял право на учение. Отец-грузчик расправлялся с домочадцами жестоко и просто, но, удивленный стойкостью сынишки, стал на его сторону. Однако только революция командировала Ивана Аржанова на рабфак, а затем в Саратовский государственный университет. При небольшой стипендии ему пришлось и учиться, и работать, так как он помогал отцу, обремененному семьей. Трудно жилось, о витаминах понятия не имели, а цинги не было. Почему же здесь она свирепствует? 35. Однажды, придя домой раньше обычного, Иван Иванович опять застал Ольгу у письменного стола, но бумаг перед нею не было. Теперь все свои записки она запирала на ключ в шкафчике. Она просто сидела, подперев голову руками, и даже не обернулась на звук шагов Ивана Ивановича. Лишь по легкому движению ее плеч он угадал, что жена слышала, как он вошел. «Расстроена», — подумал он, нежно проведя ладонью по ее лбу и пушистым волосам. Ольга приподняла лицо, и он увидел в ее глазах копившиеся слезы. «О чем ты, Оленька?» — спросил он участливо, и тогда слезинки готовно навернулись на большие ресницы и покатились по щекам. «Что случилось?» — повторил Иван Иванович уже тревожно. «Не напечатали», — сказала Ольга сквозь слезы. «Только один, о бурильщиках. И то выбросили все, что я сама, только факты. Осталось от заметки, ну, просто несколько строчек». «Вот видишь, я говорил», — добродушно сказал Иван Иванович, тронутый искренностью ее, как ему казалось, маленького горя. «Такими вещами можно заниматься лишь попутно с основной работой. Я ведь тоже пишу в газету и о фельдшерских курсах, и о больничных делах. У меня даже научные брошюрки есть, но я совсем не стремлюсь стать профессиональным литератором. Каждый грамотный человек хоть раз в жизни что-нибудь сочинит, в стенную газету да напишет». Слезы Ольги сразу высохли. Она сидела вся выпрямясь и слушала, не перебивая речи Ивана Ивановича, пока он сам не заметил ее враждебного выражения. «Опять обиделась», — сказал он с горечью. «Стоит ли обижаться, раз ты не хочешь понять?» — ответила она с небрежностью, за которой таился гнев. «Ты пишешь в газету, каждый грамотный. Ведь вы о своем любимом деле пишете, когда волнуетесь, болеете за него. Поэтому у вас и получается попутно. А о чем я буду писать попутно? У меня ничего другого нет. Я плачу, потому что тоже хочу быть настоящим человеком и не могу примириться со своей новой неудачей и не примирюсь. Пусть меня еще не напечатают. 10, 20 раз не напечатают, а я все равно буду писать. «Это бывает. Для того, чтобы достигнуть цели, надо много работать», сказал Ольге Тавров в гостеприимном доме Павы Романовны. Пава Романовна могла бы поклясться честью, что Тавров влюблен в Ольгу. Когда человек краснеет и бледнеет при одном упоминании женского имени, то трудно ошибиться. Но сколько она не прислушивалась и не приглядывалась, ничего такого интимного между ними не происходило. Они читали сочинения Ольги, которыми Пава Романовна искренне восхищалась, как и стихами Игоря Коробицына. Она даже предлагала устроить более открытое обсуждение, льстя себя мыслью о подобии литературного салона. Рассуждали о музыке, театрах, политике, играли в шахматы. Иногда Пава Романовна завидовала возможности таких отношений, необычных, по ее понятиях, между мужчиной и женщиной данного возраста. Это было гораздо привлекательнее простого флирта, но и требовало от женщины чего-то большего, чем ловкое кокетство и умение вести занимательный разговор. Каким образом можно удерживать влюбленного мужчину в границах серьезной, юношески чистой и преданной дружбы? И сегодня, когда Ольга пришла очень расстроенная, он утешает ее просто, как брат родной. «Всюду завистники и негодяи», энергично заявила в свою очередь Пава Романовна, узнав о неудаче Ольги. «Ничего, милочка, вы не обращайте на них внимания. Если бы я могла так складно писать, я бы для собственного удовольствия сочиняла». Слушая ее, Ольга почти виновато взглядывала на Таврова, но тот относился к болтовне Павы Романовны снисходительно. «Насчет завистников и негодяев – это вы зря», сказал он ей, рассеянно поглаживая баловницу-кошку, которая ластилась к нему мурлыча и толкая его зеленоглазой мордочкой. «Просто газетные работники иногда пугаются вещей, написанных не по шаблону. Да и Ольга Павловна еще не научилась писать. Знаете, что я вам советую?» Обратился он к Ольге. Она сидела близко и так прямо посмотрела на него, что на минуту он потерял душевное равновесие, однако открытый взгляд ее выражал лишь грусть и доверие. Тавров нахмурился, улавливая утраченную мысль, а рука его почти с нежностью потянулась снова к кошке, свернувшейся рядом в теплый и мягкий клубок. «В самом деле, пишите больше, чаще бывайте на производстве». «Для собственного удовольствия». Ольга усмехнулась. «Я, правда, нетерпелива. Только начала, хочу немедленного признания. Но теперь не отступлюсь так просто. Чтобы стать хорошим механиком, нужно 5 лет специального обучения до практика. А работать в газете – еще более серьезное дело». «Значит, стоит потрудиться», – весело договорил за нее Тавров. «Напишите отчерк о женщинах-националках, пришедших на производство в последние годы, таких как Варя Громова. О ней одной стоит написать. И напишите о Чажме». Тридцать шестое. «Не плачь, умница!» – дрогнувшим голосом сказал Иван Иванович, задерживая в своей ладони узенькую руку девочки. Это была Люба, дочь женщины, умершей на операционном столе, школьница в темном платье, с белым воротником вокруг тонкой шейки и туго заплетенными короткими косами. Слезы еще текли по ее лицу, розовому, от горестного волнения, но она вытерла их левой рукой, тыльной стороной кулачка, в котором крепко зажала ремень кожаной сумки, и вскинула на высокого доктора карие глаза, ясно блестевшие в мокрых ресницах. «Я пришла сказать вам спасибо за деньги, за все». «Полно, голубчик!» Иван Иванович, очень расстроенный, стоически выдержал взгляд осиротевшего ребенка. «За помощь надо Дениса Антоновича благодарить. Да никого не надо благодарить. Мы обязаны помочь». «Нет, не обязаны. Ведь вы не виноваты в том, что мама умерла». Глаза Любы опять наполнились слезами. «Мама так страдала от головных болей, так мучилась, просто не знала, куда деваться, а губы искусывала в кровь, только бы не кричать. Какая уж эта жизнь для нее была!» С интонацией взрослого человека, возможно, с чужих слов, но с глубокой чистой печалью, говорила девочка. Отец ее утонул в прошлом году в Чажме, и после смерти матери она осталась одна. «Вот доля хирурга», — сказал Хижняк, возвратясь в комнату, где помещался Местком. «За больного переживай, да еще родственники почти у каждого есть, о них помнить надо». «Хорошо, что нашлись попутчики до места жительства», — задумчиво отозвалась Елена Денисовна, забежавшая к мужу на минутку. «Славная девочка, так жалко ее, я бы с охотой взяла ее в дети». Хижняк сразу встрепенулся. «О чем мы до сих пор думали?» «Я с ней разговаривала. И не только я. Ольга Павловна тоже. Им вовсе хорошо было бы взять ребенка, раз своих нет». «Ну и как?» «Отказалась. К бабке хочет». Синие глаза Хижняка заволоклись дымкой грусти. «Осталась сирота, как пташка нежная, в самом беззащитном возрасте. Но у нас хоть есть кому о ней позаботиться, и от государства пенсию получать будет. А сколько сейчас остается безнадзорных по белому свету в Англии, в Германии? Развязали войну, проклятые господа, чтоб им провалиться». «Люба похожа немножко на нашу Леночку, только ей уже 10 лет и не по годам развитая», говорила Ольга Ивану Ивановичу. «Как взрослеют дети, переживая горе!» Она взглянула из-под лобья в лицо мужа и умолкла, вспомнив свое недавнее столкновение с ним по поводу его работы. В самом деле, какую большую ответственность берет он на себя по доброй воле! Но Иван Иванович не слышал последних слов Ольги, внимание его в это время привлек приисковый механик Игорь Коробицын. На Игоре были клетчатые брюки с манжетами под коленом, пестрые чулки и туфли на толстой каучуковой подошве, белая заправленная под пояс брюк рубашка с мелкой вышивкой и розовыми ленточками у воротника походила на женскую кофту. Глянув на эти ленточки, Иван Иванович сразу развеселился. «Какой день! Какой прекрасный день!» Торопливо заговорил Игорь, еще более худощавый, под большим козырьком сверхмодного кепи. «Иван Иванович, Ольга Павловна, желаете пойти с экскурсией по горам? Завтра организуем компанию. Пава Романовна тоже примет участие». Иван Иванович решил было отказаться, но, посмотрев на Ольгу, спросил. «Пойдем, что ли?» «Если тебе хочется». «Ужасно хочется», — протянул Иван Иванович, глядя вслед Игорю. «Нарядился-то. Серьезный работник, а с виду шут гороховый. Я чуть не фыркнул, когда рассмотрел его ленточки. Прямо как тот, который приезжал к Левиным. Помнишь, у Толстого? Ну, еще Левин выгнал его». «Васенька Весловский», — вспомнила Ольга. «Только ничего общего. Васенька походил на жирного поросенка, и ленточки у него были на шляпе». «Нет, не на шляпе», — заспорил Иван Иванович. «Впрочем, сходство действительно не в этих вязочках, а в том, что я тоже выгоню его когда-нибудь. Очень уж любезничает с тобой». «Коробицын со всеми любезен. Зачем обижать его?» 37. «Мы отправимся пешком», — приказала Пава Романовна. «Никаких велосипедов. Зачем они, если пойдем по горным хребтам, доехать раньше других по шоссе? Это эгоистично». «Есть все пешком. Эгоисты, спешивайтесь». Игорь Коробицын первый весело покатил свой велосипед по дорожке к сараю. «Многие на материке думают, что у нас лишь медведи да глухие тропы, а здесь асфальт превосходный, даже нейрохирурги есть», — сказал Тавров. «Да, но и цинга еще есть», — в тон ему промолвил Иван Иванович, пытливо посматривая на жену, огорченную решением Павы Романовны и с явной неохотой расставшуюся взятым на прокат велосипедом. «Как же это она пригласила меня на прогулку, а сама хотела укатить вперед с молодыми шалопаями?» Ему вспомнилась первая встреча с Ольгой. Он возвращался домой после работы. На бульваре свежо зеленели деревья. Только что прошел дождь, и маленькие следы детей, бегавших по аллее, четко отпечатывались на влажном песке. Вдыхая запахи молодой листвы и травы, Иван Иванович пересек бульвар. Звонок велосипедиста заставил его оглянуться. По улице быстро мчалась девушка. Загорелые руки ее твердо лежали на руле, ноги были стройны и даже смуглы. Поглядывая по сторонам, она повертывала головой, и светлые волосы то отлетали, то снова падали на плечи, обтянутые белой майкой. Улыбка удовольствия и гордости тронула губы Ивана Ивановича при этом воспоминании. «Пойдемте», — сказал ему Тавров, и они двинулись всей компанией, нагруженные кто рюкзаком, кто корзинкой с продовольствием. «Почему вы не пригласили Варю?» — спохватился Иван Иванович, увидев Варвару, которая шла по улице вместе с Лагуновым. «Платон Артемович, присоединяйтесь к нам». «Мне сейчас некогда, просто невозможно».